Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 331. «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 44 стих. Этот человек был воскрешен, но еще не освобожден. Он был живым человеком в одеждах смерти. Платок и другие погребальные пелены были уместны в могиле, но неуместны, когда Лазарь снова начал жить. Когда живой человек носит саван, на него ужасно жалко смотреть. И все же мы видели сотни людей, которые, будучи воскрешенными милостью Божией, продолжали носить погребальное одеяние. Они были в таком состоянии, что, не рассмотрев их тщательно, любой счел бы их за мертвых. И все же в их сердце горела лампа Божьей жизни. Некоторые говорили: «Он мертв. Посмотрите на его одеяние». И только живущие по духу отвечали: «Он не мертвый. Его нужно только развязать». Он был связан по рукам и ногам. Как он двигался, я не знаю. Я видел также связанные души, которые лишь с трудом могли передвигаться. С большим напряжением сил они передвигались в определенном направлении, не в состоянии хоть на миллиметр уклониться от этого направления. Не приходилось ли вам видеть человека, который был живым в такой мере, что огорчался и плакал над своими грехами? И все же он не мог верить в Христа. И что касается веры, кажется, был связан по рукам и ногам. Я видел, как такой человек решительно отказался от своего греха, как затоптал ногами дурную привычку. Тем не менее, он был не способен ухватиться хоть за одно единственное обетование. Лазарь был в одном отношении свободным, так как он вышел из гроба. Но голова его была окутана платком, так что он не мог видеть. Аналогично бывает с некоторыми воскрешенными грешниками. Если вы пытаетесь сказать им ободряющую истину, они не могут увидеть и понять ее.